Как удрать. Их отвлекает град. Он начинается потихоньку. Стив кричит мне: «Спускайся сию же минуту!» Ангарат продолжает пыхтеть, что вообще не хотела сюда приезжать, а Джули в полголоса говорит ей что-то ласковое. Гром заглушает их голоса и прочие звуки. Небо словно раскалывает надвое. По воздуху бесконечно долго разносится низкий раскатистый грохот. Едва он затихает, на землю с тихим стуком падают первые ледяные шарики. — Надо же! Как резко погода испортилась! — удивляется Стив. — Дождь с градом! — подхватывает Джули. — Ничего себе градины! — ахает Ангарат. — Крупнее гороха! Бесшумно спускаюсь по лестнице. Стив, Джули и Ангарат прильнули к окну и завороженно наблюдают, как град засыпает дорожку перед домом. Пальцы Ангарат по-прежнему сжаты в кулаки. Всего несколько мгновений назад она сердито кричала, но теперь ее мысли заняты ледяными белыми горошинами, сыплющими с неба. Стук усиливается. Становится похож на барабанную дробь. Градины с треском ударяются оземь. Кажется, они сужают кольцо вокруг дома. В гостиной вдруг становится мрачно и тесно. «Как бы град крышу не проломил!» — волнуется Ангарат. «Он скоро закончится», — отзывается Джули. Но я-то вижу, как ее рука тянется к руке Стива, и их пальцы сплетаются. Барабанный бой оглушает. Градины бьются в окно, будто стремятся проникнуть внутрь. К счастью, натиск постепенно ослабевает. Вот он, мой шанс. Пока все смотрят в окно, я шмыгаю за дверь и бегу навстречу ненастью. Градины больно жалят кожу. Я ежусь от холода, ощущая, как округлые льдинки ударяются о голову и скатываются под воротник, но не прекращаю бежать и останавливаюсь только у дома Анвара. Набираю номер его квартиры на домофоне. На звонок отвечают, но я до того запыхался и клацаю зубами, что не способен произнести ничего членораздельного. В динамике слышится голос Анвара. Судя по всему, он в дальней комнате. «Это Билли! Это ко мне! Это Билли!» И как ему удалось меня узнать? Просто поразительно. Раздается бип. Я распахиваю дверь и влетаю в подъезд. Она захлопывается за моей спиной. Наконец-то можно перевести дух. «Здорово, приятель! Ты как раз вовремя!» Анвар размахивает тубой Ментос. Я не отвечаю. «Как дела?» — спрашивает Анвар, слегка наклоняя голову на бок. «Нормально. Пожалуй, расскажу ему всю правду. Обложка самоучителя «Как выжить» трется о спину. Мне не больно. Наоборот, присутствие книги успокаивает. В очередной раз, подумав о том, как отреагирует Стив, если узнает, что она у меня, усилием воли расправляю плечи. Уголки сильнее впиваются в поясницу. «Ну, то есть...» «Не совсем. Но этот разговор подождет. Лучше скажи, что ты тут химичишь?» «Заходи. Заходи, сейчас объясню». Мать и две сестры Анвара расположились на диване у окна в гостиной. Когда мы идем мимо, они машут мне рукой и бормочут приветствие, но не сдвигаются с места, потому что наблюдают за утихающей бурей. Земля вся белая, точно после снегопада. «Сюда», — говорит Анвар, — «и ведет меня в ванную», где на дне ванны стоит большая бутылка диетической колы. «Суть такая. Если эти конфеты, — он кивает на тубу Ментос, — высыпать в емкость с колой, забьет самый настоящий фонтан». «Серьезно?» Перевожу взгляд с конфет на лимонад, потом на Анвара, и воспоминание о шокированном лице Ангарат слегка тускнеет. «Скоро вернется папа. Надо успеть до его прихода. Он сказал, что больше не разрешает мне ставить опыты в помещении». Я откручиваю крышечку тубы, и Анвар достает горсть Ментос. «Вроде бы их нужно засыпать туда разом, так что возьмем вот это». Он вставляет воронку в горлышко бутылки. «Ты или я?» «Давай ты». «Ладно, на всякий пожарный приготовься бежать». Он высыпает содержимое тубы в воронку. Из бутылки вырывается светло-коричневый пенный фонтан, струи взлетают и вверх, ударяются о потолок и в мгновение ока забрызгивают нас с головы до ног. В коридоре мы сталкиваемся с отцом Анвара. «Что происходит? Что вы там творите?» — хмуро осведомляется он. Я немного побаиваюсь отца Анвара. В нем строгости столько же, сколько в Анваре веселья. Однажды на выходных он возил нас за город. Анвару приспичило проверить, как будут плавать в водоеме кораблики, которые он смастерил из разных материалов. Отец беспрерывно бубнил, что Анвар мается дурью, а потому поездка вышла не такой приятной, как я надеялся. — Ничего, пап! — выпаливает Анвар. — Абсолютно ничего! Будто не слыша его, отец распахивает дверь в ванной. Все заляпано диетической колой. Да уж, этот опыт Анвара удался. — Пойдем в парк! — предлагает Анвар, когда мы выходим из подъезда. Ванную мы быстро привели в порядок. Но глава семейства сверлил нас таким сердитым взглядом, что мы решили от греха подальше скрыться с его глаз. «В какой парк? Град же идет!» Оказывается, пока мы экспериментировали, за окном распогодилось. Солнце выглянуло из-за туч и растопило почти все градины. Тротуар нагрелся, от него шел пар, небо ярко-голубое, а ненастья словно и не было. Переменчивость погоды тревожит меня. Помню, Сильвия то и дело смотрела на небо, выискивая признаки надвигающейся бури. Если погода резко менялась, настроение Сильвии ухудшалось столь же внезапно. Когда мы добираемся до парка, там уже полно народу. Все греются на солнышке. Мы уходим подальше от толпы, туда, где на горизонте виден центр города. Бристоль заметно отличается от Лондона, где я жил раньше. Он не так плотно заселен. Высоких зданий тут меньше. Да и сам город достаточно небольшой. Поначалу я думал, что никогда не привыкну к нему. Но со времен знакомства с Анваром жизнь в Бристоле кажется вполне сносной. «Ну так что стряслось-то? Почему ты прибежал сам не свой?» «Просто... Стив... Я не знаю, с чего начать. Вчера он сообщил мне, что у него есть подруга, а сегодня она пришла к нам в гости вместе с дочерью Ангарат. И я, в общем, на нее наорал». «На подругу Стива? Нет, на Ангарат. Стив и Джули, это его подруга, нас попросили, и нам пришлось тусоваться в моей комнате. А Ангарат чуть было не взяла мамину старую книгу. Я распсиховался, ведь эта книга мой секрет, и велел Ангарат убираться вон. Вернее, крикнул, чтобы она убиралась вон». Анвар задумчиво кивает. Не сомневаюсь, он понимает, почему я так себя повел. «Какая она?» «Да какая-то агрессивная. Жутко на меня разобиделась. Не думаю, что мы поладим». «Все будет нормально. Просто попроси прощения и объясни, что ты ужасно скучаешь по маме». Я слышу собственный судорожный выдох. Ощущаю себя потушенным пламенем, пепел от которого вот-вот развеется по ветру. Мысли о Сильвии парализуют меня. Достаю книгу из-за пазухи. Слегка надавливаю на обложку в том месте, где она помялась, пока я таскал ее туда-сюда. Открываю на форзаце и провожу пальцами по витиеватым буквам, которыми выведено имя Сильвии. «Это она?» «Да». Помедлив, я протягиваю книгу Анвару. Он бережно принимает ее из моих рук, по-видимому, без лишних слов, догадываясь, насколько она мне дорога. «Некоторые опасности преодолеть сложно», читает Анвар на обороте обложки. «Но если вы прочли эту книгу, шансы на успех окажутся намного выше. Научи меня чему-нибудь, Билли». «Здесь?» Я так долго скрывал свои умения, что мне по привычке кажется, будто их и дальше следует держать в тайне. «Почему нет?» Он ободряюще кивает. «Нам нужно что-нибудь блестящее и отражающее свет. Например, зеркальце. Ручка или карандаш, веревка или нитка». Я внимательно озираюсь по сторонам. Покопавшись в желтом рюкзаке, Анвар вытаскивает полупустую пачку фруктовых постилок, протекшую ручку, засохший каштан, коробок из-под спичек и, наконец, маленькую пудреницу. Ее-то он мне и вручает. «Зачем тебе пудра?» «Снимал отпечатки пальцев», — отвечает Анвар таким тоном, будто это нечто само собой разумеющееся. Открываю пудреницу и рассматриваю зеркальце. «Хорошо, пойдет. Еще возьмем шнурок». Продолжаю я, вспоминая, как Сильвия использовала шнурок от моей кроссовки, чтобы смастерить лук для разведения огня. И открываю раздел о гелиографах. Я уже и забыл, как это увлекательно — оттачивать навыки выживания. Мы с Анваром долго тренируемся, как правильно располагать карандаш и шнурок и посылать цветовые сигналы. Под конец начинает получаться неплохо. Проводить время с Анваром не то же самое, что с Сильвией, но все равно здорово. Мы прощаемся. Я плетусь в сторону дома, а из парка мне то и дело подмигивает зеркальце Анвара. Замечая это, я не могу не улыбаться. После такой прогулки возвращаться домой и встречаться со Стивом немного легче.